А голова Гектора, глаза... Да вы ли делали? Я, — сказал Райский. Профессор пожал плечами. И Иван Иванович сказал, у вас есть талант, это видно. Учитесь, со временем... Все учитесь, со временем, — думал Райский. А ему бы хотелось не учась и сейчас. Он в раздумье воротился домой. Там нашел письма. Бабушка бранила его, что он вышел из военной службы, а опекун советовал определиться в Сенат. Он прислал ему рекомендательные письма. Но Райский в Сенат не поступил, в Академии с бюстов не рисовал, между тем много читал, много писал стихов и прозы, танцевал, ездил в свет, ходит в театр и к армидам, и в это время сочинил три вальса и нарисовал несколько женских портретов. Потом, после «Бешеной масленицы», вдруг очнулся, вспомнил о своей артистической карьере и бросился в академию. Там ученики молча, углубленно рисовали с бюста, в другой студии писали с торса. Глава 14. В назначенный вечер Райский и Беловодова опять сошлись у ней в кабинете. Она была одета, чтобы ехать в спектакль. Отец хотел заехать за ней с обеда, но не заезжал, хотя было уже половина восьмого. «Я все думаю о нашем разговоре, кузина. А вы?» — спросил он. «Я, кузен, виновата, не думала о нем». «Что такое мы говорили?» «Ах да», — припомнила она, — «вы что-то меня спрашивали». И вы что-то мне обещали. Что же? Рассказать какую-то глупость, ребячество, и потом вашу законную любовь. Все это так просто, кузен, что я даже не сумею рассказать. Спросите у всякой замужней женщины. Вот хоть у Катерины. Ах нет, кузина, только не у Катерины. Наряды и выезды, выезды и наряды. Что мне вам рассказывать? Я не знаю, с чего начать. Поль сделал через княгиню предложение. Та сказала маман. Маман — теткам. Позвали родных, потом объявили папа. Как все делают. Ему после всех, — весело заметил Райский. А вы когда узнали? В тот же вечер, разумеется. Какой вопрос? Не думаете ли вы, что меня принуждали? Нет-нет, кузина. Не так рассказываете. Начните, пожалуйста, с воспитания. Как? Где вы воспитывались? Прежде расскажите ту глупость. Дома воспитывалась, вы знаете. Маман была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смеялась, ласкала мало. Все ее слушались в доме, няньки, девушки, гувернантки, делали все, что она приказывала, и папа тоже. В детскую она не ходила, но порядок был такой, как будто она там жила. Когда мне было 7 лет, за мной, помню, ходила немка Маргарита. Она причесывала и одевала меня. Потом будили мисс Дрэдсон и шли к маман. Маман, прежде нежели поздоровается, пристально поглядит мне в лицо, обернет меня раза три, посмотрит, все ли хорошо, даже ноги посмотрит, потом глядит, как я делаю кникс, и тогда поцелует в лоб и отпустит. После завтрака меня водили гулять или в дурную погоду ездили в коляске. «Как вы шалили, резвились! Расскажите!» «Я не шалила». Мисс Дрэдсон шла рядом и дальше 3 шагов от себя не пускала. Однажды мальчик бросил мячик, и он покатился мне в ноги. Я поймала его и побежала отдать ему. «Мисс», — сказала маман, — и меня 3 дня не пускали гулять. Впрочем, я мало помню, что было. Помню только, что ездил танцмейстер и учил шаг вперед, шаг налево, держитесь прямей, не гримасничайте. После обеда мне позволяли в большой зале играть час в мячик. прыгать через веревочку, но тихонько, чтобы не разбить зеркал и не топать ногами. Маман не любила, когда у меня раскраснеются щеки и уши, и потому мне не велено было слишком бегать. Еще уверяли, что будто я... Она засмеялась. Язык показывала, когда рисую и пишу, и даже танцую. И оттого «не гримасничайте» раздавалось чаще всего. Шаг вперед, шаг налево. Держитесь прямей и не гримасничайте. Да, это хороший курс воспитания. Все равно, что военная выправка. Что же дальше? Дальше представили француженку, мадам Клери. Но не знаю, почему-то скоро отпустили. Я помню, как папа защищал ее, но маман слышать не хотела. Ну, теперь я вижу, что у вас не было детства. Это кое-что объясняет мне. Учили вас чему-нибудь? — спросил он. Без сомнения. История, география, каллиграфия, орфография. Еще по-русски. Здесь Софья Николаевна немного остановилась. Я уверен, что мы подходим к катастрофе, и что герой ее — русский учитель, — сказал Райский. Это наши сердцееды. «Да, вы угадали», — засмеявшись, отвечала Беловодова. «Я все уроки учила одинаково, то есть все дурно. В истории знала только 12-й год, потому что мой дядя, князь Серж, служил в то время и делал компанию. Он рассказывал часто о нем. Помнила, что была Екатерина II, еще революция, от которой бежал господин де Корней, а остальное все, там эти войны греческие, римские, что-то про Фридриха Великого, все это у меня путалось. Но по-русски у мистера Ельнина я выучивала почти все, что он задавал. Революция, от которой бежал господин де Корней, французская буржуазная революция XVIII века. Фридрих Великий, 1712-1786, прусский король. До сих пор все идет прекрасно. Что же вы делали еще? Читали. Он прекрасно читал, приносил книги. Какие же книги? Я теперь забыла. Что же дальше, кузина? Потом, когда мне было 16 лет, мне дали особые комнаты и поселили со мной тетушку Анну Васильевну, а мисс Дредсон уехала в Англию. Я занималась музыкой, и мне оставили французского профессора и учителя по-русски, потому что тогда в свете заговорили, что надо знать по-русски почти так же хорошо, как по-французски. Мистер Ельнин был очень мил, хорош и благовоспитан? — спросил Райский. — Да, вполне, — сказала, покраснев немного, Беловодова. — Я привыкла к нему, и когда он манкировал, мне было досадно. А однажды он заболел и недели три не приходил. — Вы были в отчаянии, — перебил Райский. — Плакали, не спали ночей и молились за него, да? Вам было... Мне было жаль его, и я даже просила папа послать узнать о его здоровье. Даже? Ну, что ж, папа? Сам съездил, нашел его выздоравливающим и привез к нам обедать. Маман сначала было рассердилась и начала сцену с папа, но Ельнин был так приличен, скромен, что и она пригласила его на наши музыкальные вечера и балы. Он был хорошо воспитан, играл на скрипке. «Что же дальше?» — с нетерпением спросил Райский. Когда папа привез его в первый раз после болезни, он был бледен, молчалив, глаза такие томные. Мне стало очень жаль его, и я спросила за столом, чем он был болен. Он взглянул на меня с благодарностью, почти нежно, но маман после обеда отвела меня в сторону и сказала, что это ни на что не похоже. Девице спрашивать о здоровье постороннего молодого человека, еще учителя. «И бог знает, кто он такой», — прибавила она. Мне стало стыдно, я ушла и плакала в своей комнате. Потом уж никогда ни о чем его не спрашивала. «Дело», — иронически заметил Райский. «Чуть было с Олимпа спустились одной ногой к людям, и досталось». «Не перебивайте меня, я забуду», — сказала она. Ельнин продолжал читать со мной. Заставлял и меня сочинять. Но маман велела больше сочинять по-французски. «Что ж, Ельнин все читал?» «Да, читал и аккомпанировал мне на скрипке. Он был странен. Иногда задумается и молчит полчаса, так что вздрогнет, когда я назову его по имени. Смотрит на меня очень странно, как иногда вы смотрите, или сядет так близко, что испугает меня. Но мне не было досадно на него. Я привыкла к этим странностям. Он раз положил свою руку на мою. Мне было очень неловко. Но он не замечал сам, что делает, и я не отняла руки. Даже однажды, когда он не пришел на музыку, на другой день я встретила его очень холодно». «Браво! А предки ничего?» «Смеетесь, кузен. Оно в самом деле смешно». «Я радуюсь, кузина, а не смеюсь. Не правда ли, вы жили тогда, были счастливы, веселы, не так, как после, как теперь?» «Да, правда. Мне, как глупой девочке, было весело смотреть, как он вдруг робел, боялся взглянуть на меня, а иногда напротив долго глядел, иногда даже побледнеет. Может быть, я немного кокетничала с ним, по-детски, конечно, от скуки. У нас было иногда очень скучно. Но он был, кажется, очень добр и несчастлив. У него не было родных никого. Я принимала большое участие в нем, и мне было с ним весело, это правда. Зато как я дорого заплатила за эту глупость!» «Ах, скорее, — сказал Райский, — жду драмы. В день моих именин у нас был прием. Меня уже вывозили. Я разучивала сонату Бетховена, ту, которую он восхищался и которую вы тоже любите. Так вот откуда совершенство, с которым вы играете ее. Дальше, кузина, это интересно. В свете уж обо мне тогда знали, что я люблю музыку, говорили, что я буду первоклассная артистка. Прежде маман хотела взять Гензельта, но, услыхавши это, отдумала. «Мудрость предков говорит, что неприлично артисткой быть», — заметил Райский. «Я ждала этого вечера с нетерпением», — продолжала Софья, — «потому что Ельнин не знал, что я разучиваю ее для...» Беловодова остановилась в смущении. «Понимаю», — подсказал Райский. «Все собрались. Тут пели, играли другие, а его нет. Маман два раза спрашивала, что ж я, сыграю ли сонату?»